Вот такими простыми вопросами мне удалось выбить Григория Петровича из колеи. Уверен, он уже продумал весь наш разговор и будет всячески пытаться выторговать для себя царские условия, которые я сейчас просто не смогу ему предоставить. А сейчас все пошло коту под хвост, благодаря паре простых вопросов. Посредник замер с открытым ртом, не понимая, что отвечать. Затем посмотрел на воеводу и сказал, что все отлично, он не голоден, и относились к нему хорошо, не позволяли себе ничего лишнего. Вот теперь можно поговорить о действительно важных делах. Вот и хорошо, не сомневался в своих дружинниках. А теперь, Григорий Петрович, давайте не будем заниматься лишней болтовней. Вы готовы рассказать, что за люди хотят выйти на меня, и на кого работает человек, который пытался вызнать у вас про создателя защитного артефакта? Алексей Михайлович, я уже вчера говорил вам, что если назову имена, то могу считать себя трупом, и я готов дать вам гарантии безопасности. Правда, на данный момент, только если вы находитесь на территории поместья Вяземских, потребуется немного больше времени, чтобы распространить эти гарантии на всю империю, но я уверен, что у нас это получится сделать, и получится в ближайшем будущем. Было видно, что мои слова не очень помогают. Григорий Петрович совершенно не верил им, как и не верил в то, что Вяземские смогут защитить его, но он не торопился отказываться, также понимая, что возвращаться в столицу сейчас нельзя, необходимо какое-то время переждать в безопасности, и пока никто не знает, что он находится в поместье Вяземских, это отличное место. Князь, ваша вчерашняя кампания поставила меня в весьма затруднительное положение, можно сказать, что я лишился всего, не только своего магазина, где находится мой основной капитал, но и возможности продолжать работу. Вот здесь я с вами совершенно не согласен, Григорий Петрович. Произошедшее вчера никак не отразится на вашей работе. Вы и дальше можете продолжать выступать в роли посредника, скупать и перепродавать определенные товары. С вашими основными каналами ничего не произошло. Сомневаюсь, что всего один человек сможет устроить вам тотальный геноцид по всем направлениям. На подобное способны всего несколько родов в империи, и я сомневаюсь, что они будут интересоваться такой мелочью, как артефакт, вышедший из-под рук Вяземских. Судя по лицу Лутикова, я оказался прав. Он считал так же и прекрасно понимал, что сможет продолжить работу. Конечно, придется столкнуться с некоторыми дополнительными трудностями, но ничего критического. Вы же понимаете, что не можете сейчас просто взять и вернуться в столицу. Да и после того, как узнали, кто скрывается под личиной одного молодого наемника, я просто не могу отпустить вас, не получив определенных гарантий безопасности. И лучшей такой гарантией станет это. Достал из кармана небольшую капсулу из-под каких-то таблеток. Еще когда жили у Троицких, я озаботился запасом вот таких универсальных контейнеров. И сегодня впервые выпала возможность воспользоваться ими. Артефакторы умеют договариваться с другими о сохранности своих тайн, и вот такие капсулы, в которых содержатся гарантии молчания, известны многим. И Григорий Петрович прекрасно знает, для чего они предназначены. Небольшая предосторожность. Если вы решите раскрыть кому-нибудь личность одного юного наемника, то не сможете этого сделать. Примите это лекарство от лишней болтовни. Илья Денисович все прекрасно понял и вышел немного вперед, давая понять Лутикову, что капсула в любом случае окажется у него в организме и лучше это сделать добровольно. «Вы не оставляете мне выбора, молодой человек», — сказал Григорий Петрович, после чего взял капсулу и проглотил ее. На самом деле она была пустой. «Я еще не способен создавать столь сложные артефакты, но никто об этом не знает. А другого способа обезопасить себя и удержать посредника я пока не нашел. Впрочем, не оставляете мне выбора и в том, чтобы принять вашу защиту. Вами очень сильно интересуется Кирилл Гольд, архимаг-водник, работающий на Шумиловых. Можно сказать, что это правая рука князя, когда необходимо использовать не самые гуманные методы борьбы с конкурентами. Что же, Шумилов был первым в списке возможных противников, и я ничуть не удивился, услышав его фамилию. Григорий Петрович, рад, что вы приняли правильное решение. С этого момента вы находитесь под защитой Вяземских. На территории нашего поместья можете ничего не опасаться. Также хочу вам сделать несколько весьма прибыльных предложений. Скоро нам потребуется человек, который может продать большую партию разных артефактов в обход официальных каналов, даже тех артефактов, на которые нужна специальная лицензия от тайной канцелярии. Мы сейчас весьма стеснены в средствах, и необходимо это исправлять как можно быстрее. И вам в этом деле отводится одна из ведущих ролей. Если согласитесь, конечно, улыбнулся я, прекрасно понимая, что Григорий Петрович не откажется. Ни один уважающий себя торговец не упустить подобную прибыль, а она обещает быть колоссальной. По меркам самого Лутикова, конечно. Разговор с Григорием Петровичем продлился чуть больше часа. Мы обсудили основные моменты нашего договора и то, каким образом будет происходить наше сотрудничество. Естественно, все это будет зафиксировано на бумаге и подкреплено определенными гарантиями. Со стороны Лутикова такими гарантиями стала его жизнь. Только в этом случае я могу быть уверен, что он не решит сменить хозяина и будет работать, выкладываясь на полную. Семьи у Григория Петровича нет, так что он вообще ничем не связан. А с магазином мы обязательно попробуем что-нибудь сделать. Те же, Горские, которые до вчерашнего дня гарантировали безопасность бизнеса Григория Петровича, должны позаботиться о сохранности магазина и хранящихся в нем товаров. Они заинтересованы в этом не столько материально, сколько репутационно. Кто согласится идти под защиту людей, которые не способны выполнить своих обязательств? Правда, здесь появлялась еще одна проблема, которую необходимо решить в ближайшее время. Получается, что Лутиков не по своей воле решил сменить покровителей и разбираться с Горскими по этому вопросу предстоит мне. Но это вопрос, который может немного подождать. На данный момент Григорий Петрович попросил выделить ему рабочее место с необходимой техникой и выходом в интернет. Держать его и дальше в логове Владислава уже не имело никакого смысла. Теперь он переезжает жить в поместье. Освободим одну из комнат для слуг, заодно и организуем рабочее место. Стоило оказаться на улице, как зазвонил телефон. Танк нашелся, сказал Кротый, судя по голосу, он был очень встревожен, что говорило о многом. Через 5 минут подойду, ответил я и отключился. В этот же момент заговорила рация на поясе Бунина. Прорыв в 7-м квадрате. Мы не успели ничего сделать. Зверь оказался слишком быстрым. Двигается в сторону поместья. Один вездеход выведен из строя. У нас 3 раненых, 2 тяжелых. Глава 29. Остаетесь здесь и защищаете Григория Петровича, сказал я бойцам, после чего бросился на выход, следом за Буниным. Тело мгновенно перешло в боевой режим, и я не уступал в скорости воеводе. Он бежал в сторону поместья, и это было дерьмово. Понятия не имею, вернулись Ольга с Виктором или все еще продолжают гулять. Раз монстр вывел из строя вездеход и ранил 3 бойцов, то это далеко не рядовой зверь. Кто-то, не уступающий той белке, а, возможно, гораздо более опасный. На ходу начал создавать плетение, сразу 2 заклинаний, оба боевые, которые смогут вывести из строя практически любого зверя 4-го ранга. С кем-то сильнее все равно не справлюсь. Максимум смогу задержать для того, чтобы дружинники убили тварь. После отдыха сил было в достатке, но они все равно стремительно таяли, слишком мощными были заклинания, а рисковать и использовать что-то более слабое я не мог. Как глава рода я должен защищать всех, кто присягнул мне на верность. И это не только девчонки и Виктор, но и все люди, что сейчас находились на территории поместья. Илья Денисович бежал немного впереди, также подготавливаясь к серьезному сражению. Его излюбленный нож уже был в руке, и сейчас от него исходила жгучая энергия стихии огня. Даже бежать следом за воеводой было очень горячо. Я слышал, как ему продолжали докладывать дружинники, столкнувшиеся с монстром. Смог разобрать только то, что прорвавшийся монстр обожрался стихией земли. Не самый простой противник, но всяко лучше, чем какая-нибудь совсем редкая стихия. Против таких созданий необходимо применять специальные средства, которых у нас сейчас не было. Достал из кармана пустую заготовку под артефакт и стал вливать в нее силу. Создать простейшую магическую гранату можно за несколько секунд. Сейчас нельзя отказываться даже от подобной мелочи. Воевода бросил на меня быстрый взгляд и продолжил двигаться дальше. Уверен, он почувствовал, что я стал гораздо сильнее и обязательно спросит об этом, но потом. Сейчас необходимо нейтрализовать прорыв и уничтожить измененного зверя. Что-то здесь было совсем неладное, и я пока не мог понять, что именно. Сперва Вячеслав прикончил ту белку, теперь вот еще один очень сильный зверь. Словно их что-то тянет на территорию поместья. И пока не начнут работать защитные артефакты, вот такие прорывы будут случаться и дальше. Бунин резко свернул, и я последовал за ним. Поместье уже находилось от нас в паре сотен метров, и я смог выдохнуть, не увидев на заднем дворе ребят. Зато увидел виновника этого переполоха, да и не увидеть его было очень сложно. Огромный медведь, тело которого было покрыто каменными наростами, выскочил из-под земли, подбросив кучу почвы в воздух, пробежал несколько метров по поверхности, оставляя после себя глубокие вмятины и вырывая куски дерна мощными когтями, после чего снова ушел под землю. Одного взгляда на Мишку хватило, чтобы понять причину его появления. Этого нам еще не хватало. Кажется, этот медведь решил полакомиться стихийной энергией, что ходит по пятам за Ольгой. И раз подробный монстр позарился на нее, то я явно недооценил приблизившегося к сестре питомца. В нем должно быть сокрыто нереально много стихийной энергии. Настолько, что хватит медведю для перехода на следующий ранг. Иначе зверь даже не стал бы вот так вламываться на защищенную территорию. Пусть защитные артефакты практически не работали, но чем ближе к поместью, тем сильнее становилась защита, и медведь просто не мог не ощущать ее. После того, как увидел противника, я быстро изменил заклинание, которые создавал. Против земляного монстра они малоэффективны. Камень отлично разбивает вода, поэтому бросил все силы на создание водяного резака. Осталось подловить момент, когда медведь вновь выскочит на поверхность, и оставить его без одной конечности. Этого должно оказаться вполне достаточно, чтобы лишить Косолапого его главного преимущества – возможности прятаться под землей. Из-за поместья к нам навстречу выскочили дружинники из дежурного отряда. Они уже знали, с кем предстоит встретиться, и подготовились. У двоих на плечах лежали трубы реактивных гранатометов. Только таким оружием можно было остановить медведя. Убить не получится, но прогнать можно попытаться. Земля под ногами завибрировала, говоря о том, что Мишка собирается выскочить на поверхность. Находиться под землей постоянно он не мог. Это расходовало слишком много стихийной энергии, и для ее восполнения необходимо было вылезать из-под защиты земли каждые несколько секунд. Воевода резко ускорился, оставляя меня далеко позади, но все равно он не успел к тому моменту, как медведь только начал вылезать из земли. Туша, покрытая каменными наростами, выскочила в десятки метров от Бунина, и в это же мгновение в нее ударили разу два реактивных снарядов и моя техника, сокрытая под взрывами. Так получилось, что моя техника и одна из мин угодили медведю в правую заднюю лапу, сорвав с нее каменную защиту и оставив очень глубокую рану, возможно, повредили кость. Пока было непонятно, а вторая мина ударила в грудь, отчего медведь начал заваливаться назад. Он махнул передней лапой, и в том месте, где мгновение назад находились атаковавшие его дружинники, из земли выскочили двухметровые каменные копья, но они угодили в пустоту. Дружинников там уже не было. Они атаковали, моментально сменили позицию и готовились к новому удару. Но тут уже первым оказался шум. Воевода всем телом врезался в тушу каменного медведя, который был больше него раза в четыре и просто снес Косолапого, оторвал его от земли и отшвырнул на несколько метров. При столкновении произошел мощный выброс огненной стихии, и лапа, которой медведь атаковал дружинников, отделилась от тела, моментально превратившись в каменную глыбу, едва не придавившую меня. Бунин бросился следом за раненым медведем, который издал протяжный рев, заставивший всех сделать несколько шагов назад, а затем произошло то, чего вообще никто не мог ожидать. Прямо перед Буниным появилась каменная защитная стена, и создал ее не медведь. Я чудом заметил, как открылось окно на втором этаже, и из него выпрыгнула хрупкая фигурка. У нее под ногами из земли вырастали столбы, по которым Ольга с легкостью спустилась и бежала к нам, размахивая руками и что-то крича. Ольгу заметил не я один, вот только никто не стал отвлекаться, необходимо было прикончить зверя, чтобы обезопасить ее и сделать это как можно быстрее. Сестра стремительно приближалась к нам. «Шум, круши стену!» — заорал я и в этот момент вытащил из себя последние крохи энергии, чтобы максимально ослабить выставленную Ольгой защиту, а еще бросил в нее подготовленную гранату. Воевода все правильно понял и, не сдерживаясь, ударил по защите, превращая ее в кучу щебня, а затем бросился на израненного медведя, который все еще не мог подняться, практически лишившись двух лап, как и не мог уйти под землю с такими повреждениями. Не стал смотреть, чем закончится дело, а бросился на перерез сестре. Ольга уже была совсем близко к схватке, и когда я поймал ее, попыталась вырваться. Ощутил, как ее новый друг собирается атаковать меня, и защититься против него уже не мог. Но это же ощутила и Ольга. «Не смей, Это мой брат, и он имеет право прикасаться ко мне, даже ругать и наказывать. Этого вполне хватило, что стихийная энергия моментально присмирела, но это по отношению ко мне, а вот оставлять в покое Бунина она точно не собиралась. Вернее сказать, не собиралась бросать каменного медведя, который все еще продолжал хвататься за жизнь, хотя воевода уже уничтожил его броню и добрался до уязвимых мест. «Брат, пожалуйста, отзови Илью Денисовича, не нужно убивать Мишку, он не хотел никому причинить вреда», стала умолять меня Ольга, но я просто не мог позволить оставить в живых измененного зверя, который ворвался на территорию поместья, напал на дружинников, ранив их и неизвестно, что еще собирался сделать, да и уже было слишком поздно. Последний, могучий удар обрушился на беззащитную грудь медведя и пробил ее в районе сердца. После таких ударов не выживают. Бегом в поместье и не высовываться из своей комнаты, пока я не приду. Скажи Прохору, чтобы он проследил за этим, сказал я Ольге, а сам бросился к Бунину. Воевода был весь в крови и сидел на туше поверженного монстра, тяжело вздымая плечи. Даже не представляю, насколько трудно ему было справиться со зверем четвертого ранга, пусть и раненого. Это добыча для полноценного отряда опытных бойцов, или охотника, который провел рядом с такими монстрами долгие годы и сильно изменился за это время, выйдя за пределы возможностей дружинников. «Шум, ты как?» – спросил я, не рискуя подходить слишком близко. «Кто знает, как сейчас отреагирует Бунин после подобной схватки, да и вероятность того, что медведь еще сможет выкинуть что-нибудь напоследок была не нулевой. Он уже успел сродниться со стихией и вполне мог оставить какой-нибудь не самый приятный подарок своему убийце. «В норме», — ответил Илья Денисович, и с трудом начал подниматься. Силен оказался, зараза, почти пятого ранга. Думал уже, что не по силам он мне. Все запасы артефактов, что у меня были, израсходовал. «Вяз, необходимо срочно что-то предпринимать для защиты границы. Если прорыв случится, когда меня не будет в поместье, пока ты не покидаешь поместье, что бы ни случилось, а я займусь защитой сегодня же. Помогите Шуму добраться до поместья». Заметив, как пошатнулся воевода, крикнул я дружинникам, которые уже были рядом. Они тут же подхватили своего командира, и несмотря на то, что он всячески пытался показать, что помощь не нужна, потащили его в поместье. К этому времени к нам подоспели бойцы, которые тренировались, их оставил возле трупа медведя. Нужно разделать его и отвезти к хранителям, как раз сегодня собирался, а потом и сам поспешил в поместье. Уже там я организовал для Бунина полный комплект целебных артефактов, забрав их у Антипа и Васи, а самих бойцов отправил патрулировать прорванный участок. Сейчас там пусто и по следам более сильного зверя могут пробраться и другие. Чего нам сейчас только и не хватало. «Где Владислав?» – спросил я у Прохора, когда Илья Денисович был приведен в относительный порядок. Он отказался от целебных артефактов, а вот парням, что встретились с медведем на границе, они были очень нужны. Зверь потрепал их очень сильно. Они лежали без сознания, и никто не мог дать гарантий, что вообще смогут прийти в себя. Все это происходило в одной из комнат на первом этаже. Постарались сделать так, что никто из домашних не видел воеводу в таком состоянии. Медведь, даже будучи сильно потрепанным, смог достать Бунина, и его слова о том, что все в норме, были лишь бравадой. Костяшки на руках были стесаны до мяса, да и на теле оказалось множество рваных ран. Утром ушел в угодья, сказал, что почувствовал что-то неладное. В последнее время он все чаще чувствует что-то, но не может понять, что именно. Угодья стали более беспокойными, и случившееся сегодня тому прямое подтверждение. Раньше столь сильные звери не заходили на территорию поместья. Хранители разбирались с такими монстрами на их территории. «Привлекла его к нам стихийная энергия», – произнес Бунин, озвучивая мои мысли. И не только его привлекла, но и Ольгу Михайловну. Вон, она как пыталась защищать зверя, даже создала каменную стену. Такую только маг третьего ранга может возвести, а у нее еще и источник поврежден. Давайте не будем никому рассказывать об этом. Способности Ольги для меня огромное открытие, и проявились они, как мы ступили на родовые земли. Сейчас в комнате находились только я, Прохор и Илья Денисович. Возможно, больше не выдастся такого удобного случая, чтобы узнать у Дворецкого о том, что произошло со всеми, кто остался в поместье после казни Вяземских. А еще у Виктора открылись невероятные способности к магии. Он способен видеть ее потоки, любые. без каких-либо техник. Вот и у меня вчера произошел весьма интересный случай с родовым источником, который откликнулся, будучи в спящем режиме. Уверен, что вскоре и Василиса порадует нас каким-нибудь талантом. Прохор аккуратно прокашлялся, привлекая к себе внимание. Хоть юная госпожа и просила меня ничего вам не рассказывать, мои глаза начали расширяться от удивления. Хотела сама поставить вас в известность, князь, но в связи с последними событиями, я считаю, что должен сделать это за нее. Василиса Михайловна также получила дар от родовой земли. Пожалуй, этот дар на данный момент будет самым ценным среди вяземских. Не томи уже, а то так и помру в незнании. Буркнул воевода и для вида схватился за перебинтованный бок. Дворецкий смерил его спокойным взглядом и продолжил. Василиса Михайловна сейчас занимается тем, что восстанавливает и заряжает защитные артефакты на восточной границе с охотничьими угодьями. Чего? В один голос взревели мы с воеводой. Рядом с ней Вениамин, поэтому можно ничего не опасаться. Садовник способен договориться с любым измененным зверем. Они никогда не нападут на него, даже когда впадают в бешенство. Все так же спокойно продолжил Прохор, и его спокойствие передалось нам. Вместо того, что бежать и вытаскивать Василису из столь опасного места, мы остались в комнате, в ожидании дальнейших объяснений дворецкого. Василиса Михайловна совершенно случайно открыла у себя талант по напитке разрядившихся артефактов. Еще она каким-то образом может их восстанавливать. Как только юная госпожа узнала об этом, сразу отдала мне приказ проводить ее на границу с угодьями и принялась за восстановление защитного периметра. А вот и помощь последнему представителю вяземских, который еще ничего не получил от родовой земли. И я уже знаю, как использовать новый талант Василисы. Конечно, после того, как будет восстановлен защитный периметр. Вот так неожиданно решилась одна из первоочередных задач, стоявших перед нами. Я понимал, что необходимо прямо сейчас идти к Василисе и организовывать для нее подходящее сопровождение. Одного садовника для этого явно недостаточно. Вот только слова Прохора действовали на меня словно сильнейшее успокоительное. Потребовалось собрать всю волю, чтобы скинуть с себя это воздействие, что не ускользнуло от дворецкого. Прошу, не торопиться, ваша светлость. Если появится малейшая опасность для Василисы Михайловны, Вениамин незамедлительно сообщит мне об этом, и я тут же верну вашу сестру в поместье. Перед отправкой на границу я выдал ей вторую часть вот этого артефакта. Дворецкий достал из кармана небольшой круг, сделанный из какого-то голубого камня, испещренного магическими знаками. Одного взгляда на этот круг мне хватило, чтобы понять его предназначение и поверить в слова Прохора. Он действительно в любой момент может вернуть Василису в поместье. Впервые слышу, чтобы в этом мире кто-то создавал артефакт телепорта. Это невероятно сложная задача, требующая знаний, которые превосходят все, что смогли накопить местные артефакторы. Этот артефакт совершенно точно был создан кем-то не уступающим мне, и уже сумевшим выйти на пик силы. «Откуда у тебя этот артефакт?» – спросил я, слегка касаясь Бунина. Этого вполне хватило, чтобы и он вышел из-под воздействия дворецкого. Воевода вопросительно посмотрел на меня, но я покачал головой. Не стоит сейчас ничего предпринимать. Прохор абсолютно предан вяземским. Это наследство, полученное от отца. Больше я ничего не знаю. Перед смертью он рассказал, как пользоваться этим артефактом и сказал, что заряд в нем никогда не иссякнет. Если потребуется, я готов передать его вам, князь. Не стоит. Раз это твое наследство, то у тебя оно и должно оставаться. Уверен, что в случае опасности ты вытащишь Василису. А теперь расскажи нам, что произошло с теми, кто остался в поместье после казни вяземских. Какие особые возможности получил ты и откуда они вообще взялись? Глава 30. Боюсь, что не смогу ответить на все ваши вопросы, князь. Осторожно подбирая слова, начал говорить Прохор. Просто из-за того, что сам ничего не знаю. С того момента, как я стал дворецким, я словно сроднился с поместьем. Знаю, что происходит в нем, в каком оно состоянии, и могу очень быстро перемещаться в его пределах. Единственными зонами, куда мне закрыт доступ, являются сокровищница и хранилище родового источника. Можно сказать, что я стал самим поместьем, как бы странно это ни звучало. Нечто подобное я предполагал и без признания Прохора. Он же каким-то непостижимым образом всегда знает, когда я появляюсь в поместье или когда выхожу из своей комнаты и так далее. всегда появляется в нужный момент и всегда готов помочь. Уверен, что так происходит не только со мной, но и с младшими. Это происходило постепенно и как-то очень естественно, и словно так и должно быть. Словно эти способности были у меня с рождения. Так же и с Вениамином. Измененные растения стали слушаться его. Он начал понимать природу, ту ее часть, что касается флоры. Ну а историю Владислава, вы знаете. Мы предполагаем, что таким образом поместье решило обезопасить себя до возвращения хозяев. Отец говорил, что само здание является сложнейшим артефактом. «Это не так», — сказал я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Здание точно не являлось артефактом. Возможно, смогу найти ответы в сокровищнице или у родового источника и отправиться туда бы прямо сейчас, но нельзя». Теперь появились новые заботы, и главной из них стали способности Василисы. Я должен понять, что именно она получила от родовой земли. «Прохор, ты сможешь остановить сильного мага, если он решит буянить внутри здания, могу это гарантировать. Находясь внутри поместья, я могу справиться с любым противником, и неважно, насколько сильным он будет. Поэтому можете не волноваться за юных господ, даже когда они гуляют, я могу их защитить». «Что же ты в таком случае позволил Ольге Михайловне броситься на помощь тому каменному медведю?» — спросил воевода, скривившись от боли в ребрах. «Он не нес никакой опасности для юной госпожи. Подозреваю, что это она позвала медведя и разрешила ему зайти на территорию поместья. Ольга Михайловна очень сильно сроднилась со стихией земли. Я ощущаю ее присутствие в поместье все отчетливее. С Ольгой разберусь немного позже. Сейчас сперва нужно поговорить с Василисой. Прохор, проследи, чтобы она больше не позвала никого. Шум, ты пока остаешься здесь, и это не обсуждается. Заодно присмотришь за ранеными. Мне сегодня еще нужно будет заглянуть в гости к Панкратову. Сказал, что подъеду к 3 часам. Ты будешь меня сопровождать. Этого для воеводы хватило, чтобы не спорить. Времени, чтобы хоть немного восстановиться, у него осталось совсем ничего. Да и мне будет гораздо спокойнее, если Бунин останется в поместье. Здесь он сможет быстро отреагировать на любую угрозу. Еще необходимо было заглянуть к Кроту и узнать, что с танком, но сделаю я это после разговора с сестрой. Оказавшись на улице, взял дружинника из дежурного отряда в качестве проводника и отправились в нужный сектор. Граница с угодьями проходила по небольшому, довольно редкому подлеску. Невысокие деревья росли в окружении каких-то кустарников, измененных под влиянием угодий. Листья могли быть самой причудливой расцветки, даже совершенно черные, но при этом абсолютно здоровые. Издалека подобное смотрело очень странно. И вообще, я только сейчас оказался настолько близко от границы стихийных охотничьих угодий, и это ощущалось весьма непривычно. Оказавшись на территории родового поместья, я ощутил повышенный магический фон, если сравнивать со столицей. Это словно переключить режим вентилятора с самого слабого на самый сильный. А вот подойдя к границе угодий, можно сказать, что вентилятор заменили воздушной пушкой. Настолько сильно все изменилось. Для обычных одаренных это довольно серьезное испытание. Не позволить чужеродной стихийной энергии попасть в источник. Опытные охотники даже не замечают этого, а вот новички подвергаются серьезной опасности. Еще одна причина, почему многие аристократы предпочитают пользоваться стихийной энергией, добытой другими. Но это представляет опасность только для тех, кто идет по стандартному пути развития. Для меня и младших, угодья и их повышенный магический фон практически ничем не отличаются от улиц столицы. Стихийная энергия не задерживается в поврежденном источнике и не грозит нам проблемами. Поэтому можно не опасаться грязной энергии и не тратить ресурсы на защиту от нее. Да и я иду по пути развития, который работает с любой энергией. Но до того момента, пока не наведу порядок с тем, что уже имею, я закрыт для новой порции стихии. Хотя тело и было не прочь еще немного стать сильнее. Василису и Вениамина мы нашли довольно быстро. Сестра сидела в густой траве, в паре метров от границы, которая ощущалась очень хорошо и сразу была видна, по изменившемуся цвету растений. Яркая зелень резко сменялась буйством всех возможных красок, что было очень удобно для жителей приграничья. Садовник стоял недалеко от Василисы и смотрел в сторону угодий, а я ощутил присутствие его зеленых помощников. Только не видел ни одного из них, а еще ощутил начавшую восстанавливаться защитную сеть артефактов. Что-то более конкретное смогу сказать, только поработав непосредственно с этими артефактами. пока чувствую, что они предназначены для отпугивания измененных зверей, и действуют по принципу поглощения максимума стихийной энергии из окружающего пространства. Раз здесь нет энергии, то и идти зверю сюда незачем. Здесь они станут слабее и превратятся в легкую добычу для более сильных хищников. Предки Вяземских решили играть на звериных инстинктах, но этим явно ничего не ограничивалось. Редкие прорывы тому отличное подтверждение и, конечно же, сегодняшний визит каменного медведя. Значит, у артефактов есть и другие свойства, какие именно еще предстоит узнать. Сестра была очень сосредоточена и даже не заметила моего приближения, да и Вениамин не повернулся. А когда я подошел практически вплотную, понял, в чем причина. Защитные артефакты были окружены экранирующими техниками, которые скрывали их, а заодно скрывали любые звуки в небольшом радиусе. Мерное дребезжание самого артефакта дало понять, для чего это сделано. Уверен, что многим измененным зверям такие звуки придутся не по нраву, и они обязательно попытаются уничтожить их источник. Только непонятно было, почему зона подавления настолько велика. Хватило бы небольшой сферы, выходящей на несколько сантиметров за пределы самого артефакта, которым оказалась каменная плита шириной сантиметров 10 и длиной около 20, выступающая из земли на пол ладони. Василиса сидела рядом с этой плитой, положив на нее руки, под которыми горели невидимые символы. Пока я не мог точно сказать, что это именно за символы, но уверен, что прекрасно с ними знаком. «Княжна, вам не кажется, что это слишком рискованно, находиться в непосредственной близости от границы угодий?» — заговорил я, заставив Василису вздрогнуть и оторвать руки от плиты. «Между прочим, буквально 40 минут назад на западной границе произошел прорыв. Пострадали трое дружинников и Илья Денисович. С ними все в порядке?» — перебила меня встревоженная сестра. «Жить будут, но если так пойдет дальше, то вскоре у нас просто закончатся дружинники. Именно поэтому я и занимаюсь восстановлением защитных артефактов, и прекрасно понимаю все риски. Я уверена, что рядом с этим артефактами никто не сможет на меня напасть. Вот, смотри». После этих слов Василиса вновь положила руки на плиту, и через пару мгновений оказалась заключена в едва заметную голубоватую сферу. Вот только сестра слишком рано начала радоваться. Подобная защита не поможет, если встретиться с измененным зверем, хотя бы третьего ранга. Он просто не заметит этой защиты. Да и эти артефакты работают совершенно по иному принципу. Они защищают границу поместья тем, что отпугивают измененных зверей. А когда сеть полностью функционирует, то еще появляется возможность атаковать нарушителя. Правда, каким именно образом и насколько опасна может быть такая атака, я пока не могу сказать. Для этого необходимо тщательно проверить сеть и понять, что вложили в нее предки Вяземских, создавшие все эти артефакты. Сейчас же я могу только показать сестре, что защита, на которую она так надеется, совсем не гарантия безопасности. Вскинул руку, и пузырь защиты лопнул, получив довольно слабый электрический разряд. Просто этот артефакт был сильно поврежден, и я не успела восстановить его до конца. Поняв, что произошло, стала оправдываться сестра. «Даже будь он в полном порядке, все равно не сможет обеспечить тебе должной защиты. Я уже смог оценить потенциал одного такого артефакта. К тому же он создан не для того, чтобы генерировать энергию вот таким странным образом. То, что ты сделала, даже защитным полем может назвать с огромной натяжкой. Оно может защитить разве от комаров? Нужно отдать сестре должное. Она не прекратила заниматься восстановлением плиты и даже не стала со мной спорить. Если я не смогу себя защитить, то это сделает Вениамин Александрович. Сейчас его растения углубились в угодья, и при малейшей опасности сообщат нам». Я посмотрел на садовника, но он по-прежнему стоял на месте и не шевелился. Его взгляд был устремлен на кустарник с листьями ярко-бирюзового цвета, с вкраплениями оранжевого. Просто нереальное сочетание цветов. Вроде что-то в этом кустарнике шевелилось. Слишком странно, некоторые листья были повернуты. «Василиса, я присел рядом с сестрой и заставил ее оторваться от плиты. Ты не должна была вот так уходить, ничего не сказав мне или хотя бы Илье Денисовичу. Я не имею ничего против того, чем ты сейчас занимаешься. Это огромная помощь, на которую я и не мог рассчитывать. Только нужно делать, сперва позаботившись о своей безопасности, как минимум поставить на охрану отряд дружинников с тяжелым вооружением». Сестра достала вторую часть артефакта телепорта, собираясь сказать о нем. «Конечно, это отличная штука, Но Прохор просто может не успеть ее применить. Некоторые измененные звери очень быстрые или могут атаковать на расстоянии. Дружинников и так слишком мало. И уже 5 раненых всего за 2 дня нашего пребывания в поместье. Я не хотела их дергать из-за этого. К тому же мне осталось поработать всего с 2 артефактами, чтобы эта часть защиты начала работать. Я посмотрел на Василису и слегка отодвинул ее, положив руку на плиту. Затем закрыл глаза и погрузился в артефакт, проходя через все его соединения и отмечая уже проделанную Василисой работу. Это было невероятно, словно здесь работало сразу несколько опытных артефакторов, которые не только восстановили поврежденные артефакты, но и походя усовершенствовали их. К тому же сестра говорила правду, действительно осталось восстановить и зарядить всего 2 артефакта, и защита в этой части будет функционировать практически в полную мощность. Для восстановления максимальных значений нужно будет поработать еще с 10 подобных плит, но это точно потерпит. После завершения этого участка нужно переходить к другому. Такими темпами за 2 дня Василиса сможет восстановить весь защитный периметр. А еще через 2 дня все артефакты будут в порядке и выдавать максимальную мощность. Этот артефакт я восстановил сам. Исправил все поврежденные участки и немного изменил направление потоков стихийной энергии. Таким образом, эффективность этого артефакта повысилась примерно на 20%. А потребление энергии снизилось на 10%. Заодно изучил структуру и построение самого артефакта. Все было сделано очень грамотно с автономной подпиткой из родового источника, которой сейчас не было, но восстановить ее можно практически одновременно с запуском самого источника. И похоже, что придется заняться этим сразу после того, как приведу свою энергетическую систему в порядок. Прислушался к себе и понял, что после схватки с медведем и создания водяного резака, Хаос немного успокоился. Нужно просто чаще использовать магию и желательно что-нибудь очень мощное. В таком случае процесс завершится гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Да и работа с артефактами этому также способствует. Сейчас бы заняться этим вместе с Василисой, но не могу. Пока не могу. А теперь расскажи мне вкратце, каким образом ты восстанавливаешь артефакты и заряжаешь их. Рассказ Василисы не занял много времени. Буквально 5 минут. Сама она толком ничего не знает, просто попался в руки разряженный артефакт с небольшим дефектом, и она поняла, что может его восстановить. Пока занималась этим еще и зарядила. Артефакт тот был чисто бытового назначения, уничтожал пыль в комнате определенной площади. После этого сестра попросила Прохора найти ей еще подобных артефактов, которые не были убраны в хранилище. Еще 5 вот таких уничтожителей пыли, и Василиса решила попробовать свои силы на защитных артефактах. Как раз в это время Ольга и Виктор играли на заднем дворе поместья, а я еще спал. Ну а дальше они с Прохором и Вениамином пошли к границе. Поэтому я и не встретил их, когда отправлялся на поиски воеводы. В общем, Василиса также ничего не знает о том, как получила эти способности. Но в том, что это подарок от родовой земли Вяземских, она не сомневалась. Да и я в этом не сомневаюсь, только не могу понять, как такое вообще возможно. Похоже, что вся территория поместья – один огромный артефакт, который срабатывает при соблюдении определенных условий, и моих сил сейчас просто недостаточно, чтобы его почувствовать. Как и почувствовать, что само поместье – это артефакт. После рассказа Прохора я в этом не сомневаюсь. Ты способна видеть общую сеть защитных артефактов? Немного подумав, спросил я у сестры. Она положила руки на исправленную мной плиту и изучала ее. Нет, я вижу только артефакт, к которому прикасаюсь. Вижу, где и что нужно исправить, и могу передать в него нужное количество энергии. Даже не понимаю, откуда она берется. Ладно, тогда я сейчас попробую тебе быстро накидать примерную схему, чтобы не тратить лишнее время и не рисковать напрасно. Кеша, дружинник, бегом к Бунину и организуйте мне отряд для присмотра за княжной, чтобы с тяжелым вооружением мы были готовы ко всему. Боец умчался выполнять приказ, я по памяти стал рисовать примерную схему размещения артефактов и отмечать, какие нужно будет восстановить для запуска полноценной защиты. Делал это в смартфоне за неимением ничего более подходящего под рукой. Бежать в поместье слишком долго, да и оставлять сестру без дополнительной охраны не хотелось. Пока я составлял схему, она стояла рядом и внимательно смотрела на то, что я делаю. А когда закончил и оторвался от телефона, то встретился взглядом с Васильевым, который стоял рядом. «Вениамин Александрович, Не нужно меня так пугать. Я же мог и чего плохого сделать. Хорошо еще оружия под рукой не было. Прошу прощения, ваша светлость. Даже и в мыслях не было вас пугать. Вижу, вы рисуете схему расположения защитных артефактов. Это лишнее, я знаю, где находится каждый, и показываю их Василисе Михайловне. Только ты не можешь ей показать, в какой последовательности необходимо их восстанавливать или заряжать, чтобы минимизировать работу. Как твои шпионы? Никого нет поблизости. Нету. Давно уже не было так спокойно на границе. Обычно постоянно кто-нибудь слабый появляется. Просто ради интереса. Подходит, постоит немного, носом поводит и возвращается вглубь угодий. Особо упертых я разворачиваю, если в этот момент нахожусь рядом. А сегодня прям странное затишье. Вся граница спокойная. Хочешь сказать, что ты сейчас можешь контролировать всю границу? Тогда каким образом пропустил появление каменного медведя четвертого ранга? Почему не остановил его, если мог? А зачем? Медведь не представлял никакой угрозы. И он был приглашенным гостем. Мои растения могли его развернуть, но не стали этого делать. Ольга Михайловна сама позвала медведя. Хотела, чтобы он показал ей, как нужно правильно управляться с землей. А напасть мог, только если на него нападут первыми. Что, скорее всего, и произошло. Телефон завибрировал в руке и раздался сигнал оповещения. По инерции бросил взгляд на экран и увидел высветившееся сообщение. Танк вернулся. Ему срочно нужна помощь. Белка делает все, что в ее силах. Но я вижу, что не справляется. Боюсь, что без целителя Арсений долго не протянет. Глава 32. Федор Артурович, можете быть уверены, что ваши люди будут обслуживаться в первую очередь, когда мы запустим работу первой лаборатории. Я даже не знаю, как еще могу сейчас вас отблагодарить. Не стоит князь, пока еще ничего не известно. Дмитрий говорит, что потребуется больше времени хоть для какого-то прогноза. Он смог стабилизировать состояние вашего человека, но повреждения слишком серьезные и довольно специфические. С ним работали очень умелые люди. Боюсь, что вынужден будут доложить об этом майору Ольшанскому. В принципе, я ожидал этого, но все равно надеялся, что Панкратов даст нам хоть немного времени, чтобы самим попытаться наказать людей, истязавших Арсения. После сообщения Крота я раздал все необходимые распоряжения и поспешил к наемникам, которые находились в 3 километрах от поместья. Несмотря на все повреждения, танк смог добраться сюда. Машина осталась без топлива, и только тогда он подал сигнал бедствия. Белка и Крот моментально отправились к нему. Было это примерно в одно время с нападением каменного медведя, поэтому никто и не обратил внимания на исчезновение наемников. Все это время Белка и Крот пытались помочь Арсению, но у них ничего не выходило, а я не отвечал. Они уже собирались везти танка в столицу, пусть это и было невероятно рискованно. Что именно произошло с Арсением, никто не знал. Он не успел ничего рассказать перед тем, как вырубился. Когда я нашел наемников, то застал картину того, как Белка кружится над окровавленным телом танка, оказывая ему первую помощь, а Крот в это время уже искал подходящего и, что главное, ближайшего целителя. В отличие от меня, они не могли обратиться к хранителям. Вот так и вышло, что встреча с Федором Артуровичем произошла на 2 часа раньше назначенного времени. Хранитель не стал ничего расспрашивать, а сразу предоставил своего целителя, после чего мы отправились в его кабинет. Все равно сейчас я больше ничем не могу помочь танку. Теперь все зависит лишь от мастерства целителя и крепости организма Арсения. Раньше ему уже доставалось очень крепко, но еще никогда парень не находился на грани смерти. Понимаю вас и не буду препятствовать этому, но хочу сообщить, что этот человек наемник. У нас заключен контракт на месяц. Благодаря ему и еще 2 наемникам мы смогли благополучно добраться до родовых земель. Панкратов слегка прищурился, глядя на меня. Ради простого наемника я бы не стал так заморачиваться, и это ему было отлично понятно, но хранитель не стал акцентировать на этом внимание. В таком случае, я тем более обязан доложить Игорю Иннокентьевичу, а он уже сам пускай решает, какому ведомству дальше передать дело. Но я обязательно сообщу майору о том, что этот человек помог вам. Вы знаете, что с ним произошло. Вчера утром отправил его в столицу по личному делу. Вернулся он только сегодня и в таком состоянии. В таком случае остается только ждать, когда наемник придет в себя. Но я могу заверить, что не позволю второму отделу наседать на парня, пока этого не разрешит Дмитрий. Он отличный целитель и умеет вытаскивать людей из того света. Многие из моих парней обязаны ему жизнями. Благодарю. В очередной раз сказал я, прекрасно понимая, что больше ничего не смогу сделать для танка, только верить, что он выкарабкается. Мои дружинники скоро должны привести еще одного измененного зверя четвертого ранга. Утром прорвал защитный периметр и атаковал патруль. Панкратов нахмурился. Хранители еще не оставили свои посты в зоне ответственности Вяземских, и вот такой прорыв был явным косяком с их стороны, очень серьезным, из-за которого могут полететь головы, в том числе самого Федора Артуровича. «Надеюсь, с вашими парнями все в порядке, трое раненых, но с их восстановлением мы справимся своими силами. В поместье нашлись несколько целебных артефактов. Я обязательно разберусь с тем, что произошло». Бойцы, дежурившие в зоне ответственности Вяземских, не докладывали ничего о появлении сильного зверя. «У меня есть еще один целитель, могу отправить его, чтобы посмотрел ваших бойцов». «Не стоит, целебные артефакты вполне справятся с их повреждениями, а Илья Денисович и без них вскоре будет как новенький». «Даже шуму досталось», — задумчиво произнес хранитель. «Что же там за зверь попался?» «Каменный медведь», — Илья Денисович сказал, что практически пятого ранга, он его и прикончил. Услышав это, Федор Артурович нажал на кнопку селектора и пригласил к себе адъютанта. «Оранжевый кот, поднимай всех хранителей. Слишком много сильных зверей появилось на границах за последние два дня. Пускай отправляются и проверят все известные логово. Необходимо найти причину. Не хватало еще, чтобы мы прозевали появление альфы. Ударной группе оставаться на базе, выдать все необходимые средства усиления и ждать сигнала. Дальше было еще множество команд. Я же наблюдал, насколько четко и выверенно действует Панкратов. Ни одного лишнего слова, ни одной лишней команды, никакой спешки. Все четко, по делу и совершенно никаких нервов. Алексей Михайлович, не могли бы вы дать моим бойцам Волкова в качестве проводника? Он знает места, до которых весьма трудно добраться. Моим парням, по крайней мере, без проблем, только я не уверен, что он уже вернулся. Утром ушел в угодья. В таком случае прошу меня извинить, вынужден заняться угодьями. Не нравится мне такая активность измененных зверей высоких рангов. За своего наемника можете не переживать. Пускай остается на базе столько, сколько потребуется. Целители у нас не ходят в угодья. С вами оправится один из отрядов, как раз им и нужен будет проводник. Если Волков еще не вернулся, то они будут действовать самостоятельно. На этом мы распрощались с хранителем, и уже через полчаса были в поместье вместе с отрядом хранителей, который состоял в основном из бывших дружинников Вяземских. По дороге удалось перекинуться со Смирновым парой слов, и он сообщил, что после того, как завершится расследование действий бойцов Дерюгина, они вернутся в дружину. Отличные новости. Три опытных бойца будут как нельзя кстати. Особенно после того, что сообщил Владислав. Когда мы были в поместье, он уже вернулся. Ни разу еще не видел, чтобы зверье так себя вело. Словно у них, у всех крышу сорвало. Выходит на тропы, по которым раньше никогда не ходили. Нападают на более сильных тварей. Даже на меня несколько раз нападали, хотя прекрасно знают, что умрут. Я там еще несколько очень интересных экземпляров прикончил. Надо будет послать бойцов и забрать их, и сделать это как можно быстрее. Я их, конечно, припрятал и обезопасил как мог, но надолго этого точно не хватит. По-любому наткнется кто-нибудь, и тогда сожрут. Проводишь парней, только будь предельно осторожен. Вскоре они вновь станут дружинниками Вяземских, и нужны нам целыми и готовыми защищать поместье. Отличная новость, князь. Смирный и гном с чайкой, бойцы, что надо. Давно их знаю. В угодьях умеют себя вести и знают, что нужно делать. Точно не подведут. Доведу их, куда скажут. Только в этом случае, бьюсь, не смогу показать место, где добычу припрятал. Там есть кто-нибудь четвертого ранга и выше, одна тройка, остальные двойки. Можно неплохую цену за них у тех же хранителей получить. Не стоит. Если пропадут, то ничего страшного. Проводи парней, а потом, если успеем, и добычу твою заберем. Владислав ушел вместе с хранителями, которые пребывают в этих должностях последние дни, а я поспешил проверить, как идут дела у Василисы. Все же меня не было в поместье несколько часов, и за это время могло произойти все что угодно. Нашел сестру на последнем участке границы с угодьями, и удивился, что ее охраняло столько человек. Здесь были Крот с Белкой, Бунин и Васильев. А еще на границе дежурили дружинники в полной боевой выкладке. Сама Василиса сейчас занималась очередным артефактом и не обращала ни на кого внимания. Увидев меня, наемники сразу оказались рядом. Целитель у хранителей отличный, смог стабилизировать танка, но несколько дней ему придется провести у них в гостях. Завтра нужно будет туда доехать и поговорить с Арсением, если придет в себя. Мы обязательно накажем тех, кто довел его до такого состояния. Я тогда завтра с утра сгоняю к хранителям, кивнула Белка, и Крот ее поддержал. Мы себе места не находили, вот даже пришли охранять Василису. Пришлось допытывать Прохора, отчего-то он не хотел говорить ни нам, ни Илье Денисовичу, где она есть. Я посмотрел на воеводу, который стоял немного поодаль, но прекрасно слышал весь наш разговор. Бунин коротко кивнул и отвернулся, намекая, что после наемников нужно переговорить с ним. Его об этом попросила Василиса. Не хочет дергать людей. Уверена, что под защитой садовника ей ничего не угрожает. Кстати, о садовнике, перешла на шепот Белка. Какой-то он очень странный, не разговаривает почти. Да и когда говорит, такую жуть нагоняет. А эти его ходячие цветочки, это же настоящие стихийные монстры. Даром что зеленые и листья имеют. Вон, зубища какие у них. Навалится скопом и загрызут любого. Я тебе уже говорил, что в этих растениях нет ничего такого странного. Имперские садовники способны подчинять себе такие создания и использовать их в качестве работников, произнес Крот, начав озираться по сторонам. Но они действительно жуткие, особенно когда собираются рядом с садовником. Об этом можете не беспокоиться. Растения полностью подчиняются Вениамину и не причинят никому вреда, без его ведома. Немного подумав, добавил я, после чего подошел к Илье Денисовичу. Прохор ведет себя слишком странно и позволяет себе делать вещи, за которые ваш отец выкинул бы дворецкого прочь, выдал воевода. Это ты из-за того, что он отказался говорить, где находится Василиса, и из-за этого тоже. Хорошо, что вы приставили к княжне отряд дружинников. Они мне и сообщили. Со мной уже все в порядке. Почти все раны затянулись. Увидев мой взгляд, сказал Шум. А по Прохору я заговорил, потому что моя чуйка говорит, что нужно держать с ним ухо востро и быть предельно осторожным. Неизвестно, что он может выкинуть. В том, что он верен Вяземским, я не сомневаюсь. Но верность может трактовать по-разному. Были уже случаи, когда абсолютно преданные люди подставляли своих господ так, что они после этого не могли выкарабкаться. Я тебя услышал и приму необходимые меры. Надеюсь, ты больше ни с кем не делился своими ощущениями, кроме вас и ни с кем, буркнул Шум, понимая, что я отнесся к его словам недостаточно серьезно, хотя я и не представляю, как должен был на это отреагировать. Промчаться в поместье и сказать, что увольняю дворецкого из-за того, что у воеводы чуйка, это же бред. Да и Прохор для меня ничем не отличается от Бунина, разве что о последнем есть хоть какие-то обрывчатые воспоминания, но этого явно недостаточно, чтобы слепо доверять ему во всем. Давай оставим этот разговор между нами. Я обязательно присмотрюсь к дворецкому, и если мне что-то покажется подозрительным, дальше будешь действовать на свое усмотрение. Разговаривал сегодня со Смирным, готовься скоро принимать пополнение. Мои слова немного приободрили воеводу. Теперь настала очередь Василисы. Заодно посмотрю, что она уже успела сделать. Думал, что у нее уйдет минимум пару дней, а она уже на последнем участке. Сел рядом и помог ей восстановить артефакт. Заодно посмотрел, как сестра это делает. Говорила, что ничего не понимает, просто берет и восстанавливает, а заодно и заряжает артефакт. Я же видел, что восстановление идет очень шустро и абсолютно верно. Конечно, медленнее, чем это делаю я и без всяких доработок. Чисто исправляется все, как было сделано создателем артефакта. А помимо восстановления идет практически одновременный процесс с напитки стихийной энергии, которая выделяется как раз от процесса восстановления, и это было самым удивительным. Обычно артефакторы тратят энергию на это, а Василиса ее вырабатывает. Ни о какой подпитке из окружающей среды здесь и речи не идет. Поразительно. Только мне непонятно, каким образом она смогла зарядить те бытовые уничтожители пыли, ведь она их не восстанавливала. Они были рабочими, просто разряжены. Но об этом потом. Сейчас я пробежался по всей цепочке и с удивлением отметил, что осталось восстановить всего 6 артефактов, и тогда цепь будет замкнута. А вместе с этим вернется старая защита, которая гарантированно будет отгонять измененных зверей и даже высоких рангов. С четверкой точно должна справиться, а когда выйдет на полную мощь и получит подпитку из родового источника, то и пятерка не станет проблемой. Сможет совладать, с кем сильнее или нет, не могу сказать. Слишком мало информации, и я не видел защитную цепь в работе. Умница. Похвалил я Василису, когда закончили с этим артефактом. Смогла сделать гораздо больше, чем я предполагал. Думал, что у тебя на это уйдет минимум пару дней. Этого все еще недостаточно, ответила сестра, глядя на границу угодий. Я чувствую, что нужно торопиться. Если не успею, то может произойти нечто ужасное. Леша, я действительно не понимаю, что со мной стало и откуда появились эти способности. Сестра выглядела крайне напуганной, и раз она назвала меня Лешей, то это знак. В последний раз она обращалась ко мне так, когда старшие Вяземские были казнены и решалась наша судьба, а потом было уничтожение источников и передача под опеку Троицким. Раз нужно торопиться, я тебе помогу. Уверен, что к ночи мы управимся и можно будет спокойно выдохнуть. А скоро заработает родовой источник, и тогда мы будем под его защитой. Около получаса у нас ушло на восстановление оставшихся артефактов. Над последним работали вместе. Василиса хоть и не понимала, что и как она делает, но пыталась учиться. Особенно когда мы работали вместе. Она задавала вопросы и старалась идти той же дорогой, что и я. Стала искать слабые участки в структуре артефакта и усиливать их. Ей недоставало знания и опыта, но это обязательно придет со временем. Когда защитная сеть нашей территории будет завершена, Василиса с легкостью сможет сдать экзамен на звание артефактора второго ранга. Отряд охраны и все остальные уже были не нужны. Илья Денисович отправился заниматься распределением бойцов на ночные дежурства. Белку и Крота я отправил к Лутикову. Пускай убедятся, что у посредника есть все нужное, и заодно составит договор о сотрудничестве. В ближайшее время мы с Василисой подготовим первую партию артефактов на продажу. Необходимо будет закупить определенные материалы, на добычу которых уйдет слишком много времени, и его у меня сейчас нет. А как только все материалы будут в наличии, я создам дополнительные защитные артефакты, которые гарантируют полную безопасность всем, кто будет находиться на родовой земле Вяземских. И в этом мне будут помогать сестры и брат. Как раз к Ольге с Виктором мы и направились после окончания работы. Артефактная сеть была замкнута и начала работать. Измененные звери теперь будут ощущать пустое пятно на месте территории Вяземских. Без капли стихийной энергии и фонящей реальной опасностью. Но это все равно не гарантирует того, что кто-то сильный не решит заглянуть в гости и все же проверить странное место. Да и Ольга со своей ручной стихией может снова позвать кого-нибудь, даже не желая этого. В поместье нас уже ждал ужин, о котором мы совсем забыли, и это оказалось чертовски нужной вещью. Что Василиса, что я сегодня весь день ничего не ели. Повара постарались на славу, а ведь я еще даже не познакомился с ними. Но сперва разговор с Ольгой и Виктором, а уже потом все остальное. Он очень страшный и гонит их убивать всех на своем пути, произнесла сестра, когда мы оказались в ее комнате. Она стояла возле окна и смотрела вдаль. Мы с Василисой переглянулись и поспешила к Ольге. В этот момент где-то очень далеко в угодьях полыхнуло мощное зарево, а через несколько секунд до нас донесся грохот взрыва. Зазвонил телефон, и я сразу ответил. «Вяз, ситуация критическая. В нашу сторону двигается орда измененных животных. Они обезумели от страха и уничтожают все на своем пути. Максимум час и они накроют поместье», — взволнованно произнес Бунин. На фоне я слышал голос Волкова, поэтому не стал спрашивать, откуда информация. «Собирайте всех, кто может сражаться, мы встретим зверей и защитим поместье».